Северное море всегда считалось едва ли не внутренним морем Германии. Даже в Первую мировую войну, хотя в конце концов и проигранную здесь, до последних дней безраздельно хозяйничали немецкие корабли и лодки. Морякам Кригсмарине там был известен, будто в собственном кармане едва ли не каждый камень. И вот теперь оборотень забрался в этот мешок. Глубины в Северном море небольшие, тьма коварных отмелей и подводных скал. Отличная мышеловка для подводной лодки, какой бы ни была она технологически совершенной и таинственной. Осталось только захлопнуть мышеловку, не дав оборотню ускользнуть, а там натяни сверху хоть 10 слоев резины или чего там еще. А глубинные бомбы доберутся сквозь любую защиту. Но для такой операции требовались гигантские силы. Время экспериментов закончилось. Теперь действовать нужно было наверняка. И не в одиночку. Адмирал вернулся за стол и потянулся к кнопке вызова адъютанта. «Узнаете, где сейчас находится гросс-адмирал Редер?» Не прошло и минуты, как адъютант доложил. «Господин адмирал, гросс-адмирал Редер в данный момент находится в Вильгельмсхафене. Через 4 часа у него назначено совещание с начальниками штабов соединений флота». «Хорошо. Прикажите, чтобы готовили к вылету мой самолет. Я немедленно влетаю в Вильгельмсхафен, а сейчас дайте указание, чтобы меня соединили с гросс-адмиралом». Вскоре трубка загудела, и на другом конце провода, не сумев скрыть удивление, послышался голос гросс-адмирала Редера. «Здравствуй, Карл! Ты начал мой день с сюрприза. Надеюсь, ты позвонил для того, чтобы наконец посыпать голову пеплом и признать преимущество крейсеров над лодками?» «Здравствуй, Эрих. Как-нибудь в другой раз. А сейчас я прошу тебя отменить совещание и выслать за мной на аэродром автомобиль. Через несколько часов я буду в Вильгельмсхафене». Помолчав, гросс-адмирал ответил: «Я надеюсь, ты позвонил не для того, чтобы показать, что ты в курсе моих планов». Дениц засмеялся. «В этом нет ничего загадочного. Наши адъютанты прекрасно ладят друг с другом. Уверен, что когда в следующий раз твой обратится к моему, то мой Людвиг не будет, в свою очередь, делать тайны из моих планов. Но обратился я к тебе действительно по очень важному делу». «Так вот я и говорю, что ты, наконец, прозрел, и пора иначе взглянуть на доктрину строительства флота». Гросс-адмирал пошутил, но командующий подводными силами даже не улыбнулся. Задумчиво теребя телефонный шнур, он рассеянно ответил: «Не тот случай, Эрих, не тот случай. Боюсь, что скоро нам обоим придется пересматривать доктрину ведения войны на море». Дениц услышал в трубку, как Редер дает указание отменить совещание. Затем гросс-адмирал ответил: «Извини, Карл, конечно, мне нужно было сразу догадаться, что по пустякам ты не стал бы меня беспокоить. Очевидно, настало время нам опять объединиться». «Да, Эрих, для этого есть веская причина». В тот вечер первые лица флота Германии засиделись допоздна. Бутылка французского коньяка осталась стоять на столе едва почетой. Отключив все телефоны, гросс-адмирал сидел, ни разу не шелохнувшись, за все время их разговора. «Теперь, Эрих, ты знаешь все», — произнес адмирал Дениц. «И вижу, на тебя мой рассказ произвел впечатление». «Ты прав, Карл. Если мы сумели проморгать создание такой лодки, то грош нам цена. И теперь мы просто обязаны ее выловить. Сейчас на рейде Вильгельмсхафена стоит мой любимец, тяжелый крейсер «Принц Евгений». Я подниму на нем флагманский вымпел и сам возглавлю операцию по уничтожению твоего оборотня. Нужно перекрыть северный выход и захлопнуть ему лазейку через Ла-Манш. а затем прочешем до дна все Северное море, и деваться ему будет некуда. Не переживай, Карл, ты правильно сделал, что обратился ко мне. Мы достанем оборотня, чего бы это ни стоило. Адмирал Денниц был настроен не столь оптимистично, как гросс-адмирал, и с сомнением взглянув на точно такую же, как у него в кабинете, карту, заметил. Прошло уже 2 дня, как оборотень был у острова метеорологов. Мы должны поторопиться, пока он вновь не извернулся и не объявился уже в совсем другом месте. Не волнуйся, сейчас я дам указание, и за ночь штабисты все спланируют, а на рассвете я выведу все наши силы в море. Это будет операция не хуже, чем та, которую я провел по захвату Нарвика. А, кстати, как мы назовем эту операцию? Название напрашивается, само собой, «Оборотень». Прекрасно! Так за поимку нашего оборотня! Эрих Редер потянулся к бутылке и разлил коньяк по фужерам. Морской разведчик Фокке-Вульф 200 Кондор занял высоту 3000 метров и летел курсом на север, рассчитывая за несколько галсов осмотреть всю центральную часть Северного моря. «Командир, а тебе на указаниях сказали, кого мы ищем в этой луже?» Штурман убрал голову из стеклянного обтекателя и развернулся к летчикам. «Кого здесь вообще можно увидеть? Мы, да шведы?» «Да какая разница! Главное, что здесь мы не нарвемся на английские истребители. Приказали вскрыть надводную обстановку, докладывать обо всем, что увидим». «Ну, это можно. Люблю такие задания. Не полет, а песня. Погода миллион на миллион, видимость за горизонт». Полетом действительно можно было наслаждаться. Внизу спокойное синее море, вверху не облачко. Самолет не трясло в возмущенных воздушных потоках. Грациозно скользя, расправив огромные крылья, он летел мягко и вальяжно, будто настоящий кондор, высматривающий добычу. И она изредка мелькала внизу, но все это было не то. То показались и исчезли 2 рыбацких сейнера, связанных превосходно видимой сверху сетью. Штурман отметил на карте их место и передал координаты радисту. Радист отстучал донесение и, шутя, пожаловался командиру. — Нам даже не ответили. — Да кому нужны эти дырявые калоши? Ты видел, какое полчище вышло в море? Я одних эсминцев 10 насчитал. Говорят, сам командующий флотом поднял свой флаг на крейсере. Затем на синей искрящейся глади грязным пятном проплыл шведский транспорт с нарисованным на палубе желтым флагом. Штурман аккуратно поставил на карте эллипс и отметил время. Потом передал радисту записку. Ну и на этот раз на их донесение центр управления отреагировал молчанием. Не то. Опять не то. Командир, передав управление второму пилоту, расслабленно растекся в кресле и лениво водил по горизонту биноклем. Неожиданно он замер. — Кто это по левому борту так шустро бежит? — Где, командир? Штурман привстал с расположенного за пилотами кресла и потянулся к биноклю. Сам корабль виден не был. Расстояние было значительным. Но отлично был виден оставляемый им белый длинный след. — Хорошо идет, — согласился штурман. — Узлов 20, не меньше. Наверное, наш эсминец оторвался вперед от остальных. — Пошли, командир, посмотрим. — Пошли. Командир отложил бинокль и плавно повернул штурвал влево, вводя самолет в крен. Штурман сполз и растянулся над стеклянным блистером в полу. Вскоре цель появилась в поле зрения и, плавно проплыв, исчезла за обрезом квадратного окна. — Ну, что там, Ульрих, эсминец? — спросил командир, увидев озадаченное лицо штурмана. — Нет, командир, не эсминец. Штурман растерянно хлопал глазами, затем его осенило, и, прижав потуже ларингофон к шее, он вызвал кормового стрелка. — Смотри внизу, сейчас появится в твоем секторе. Что ты видишь? Немного помолчав, стрелок неуверенно ответил. — Похоже на черное бревно, но прет, будь здоров. За ним след, как три его корпуса. — Так что там? — начинал нервничать командир. — Подводная лодка. По профилю определить можете, наши или англичан? — Командир, это бревно и вправду похоже на лодку, и мне кажется, что мы с тобой его уже видели.